Я склонил голову, безуспешно пряча довольную улыбку. Дерон и Бериат от моего предложения явно в восторг не пришли. Тем лучше. Если мое предположение верно, то только что я переключил внимание неизвестного убийцы Сташи на себя. Для него будет настоящей трагедией, если девушка пойдет на поводу будущего супруга и даст разрешение на переделку дома в гостиницу. Во-первых, о спокойных поисках в таком случае можно сразу позабыть. А во-вторых, возникает немалый риск, что дневники северянина обнаружит какой-нибудь ушлый постоялец. «Гостиницу», — повторил я, наслаждаясь тем замешательством, которое отразилось на лицах моих новоявленных родственников. «А что вас смущает, собственно?» «Насколько я понял из рассказа Таши, она не имеет права выселять вас из дома. Так живите сколько угодно и дайте жить ей. В самом деле я бы и не хотел до глубокой старости сидеть у вас на шее. Нашей семье нужны свои источники благосостояния». «Да-да, конечно», — рассеянно отозвалась Берия, сосредоточенно думая о чем-то своем. «Хотя вряд ли мой муж мог себе представить, что его последнюю волю извратят подобным образом». Я промолчал, лишь осторожно скосил глаза Наташу. Не собирается ли она вмешаться и одним неловким словом разрушить весь мой так тщательно продуманный план? Но девушка была сегодня на удивление спокойна и молчалива. Интересно, почему? Вчера из-за ее резких перепадов настроения я всерьез обеспокоился, не наслали ли на нее порчу. Однако тщательная проверка ауры девушки никаких результатов не дала. И потом, если амулет светлой богини сумел защитить ее от мощного черного колдовства, то и порчу он бы отвел без проблем. Но факт остается фактом. С Ташей творится что-то непонятное. Но вряд ли вчерашнее безумство можно списать только на последствия шока и сильный испуг. Я сделал мысленную заметку в свободное время попытаться разобраться в причинах быстрой смены настроения у моей подопечной. Дождался, когда слуга сменит передо мной тарелку на чашку после обеденного отвара цикория, чей рисковатый привкус был смягчен мятными нотками. Самое то для завершения обильной трапезы. Да и спать после такого напитка крепче будешь. «Молока», — предложила Берия, протягивая мне изящный сосуд. С удовольствием не стал я отказываться. До краев наполнил чашку, пригубил ее и расслабленно откинулся на спинку стула. «Будем считать, что первый раунд допроса за мной. Я не раскрыл до конца своего истинного имени. Ясно дал понять, что намерен взяться за наследство будущей жены твердой рукой и изрядно напугал этим новых родственников. Интересно, после этого представления мне дадут ночью выспаться или уже в полночь убийца придет за моей головой? Хотя что-то подсказывало, что пока мне опасаться нечего. Семья присутствовала за столом не в полном составе. Еще не было сына Берии от первого брака, Ромуала. Почему-то мне казалось, что вряд ли убийца захочет сужать круг вероятных подозреваемых. «Ну что же», — порывисто встала со своего места Берия, будто приняв какое-то непростое решение. «Но вы, видимо, устали с дороги. Я провожу вас в комнату для гостей». «Надеюсь, она находится рядом с комнатой Таши». Я тоже поднялся, выпрямился во весь свой немаленький рост и с удовольствием посмотрел на женщину сверху вниз. Просто так, чтобы позлить еще сильнее. Но неожиданно на мои слова отреагировал Дерон. Он залился ярко-алой краской смущения так, что даже уши заполыхали сквозь волосы. Буркнул что-то неразборчивое и в мгновение ока выбежал из обеденного зала, напоследок оглушительно хлопнув дверью. Берия изумленно изогнула бровь, потом, понимающе хмыкнула и повернулась ко мне. «Прошу принять мои извинения за пасынка», — — с достоинством произнесла она. Ему нелегко смириться с тем, что его сестра, которую он, можно сказать, нянчил на своих руках, совсем скоро станет взрослой и начнет самостоятельную жизнь. «Ничего страшного», — вежливо отозвался я. «Но, тем не менее, вы должны сознавать, что ваша просьба несколько неприлична», — тщательно подбирая слова, продолжила Берия. «Мы все здесь понимаем, что девушке негоже оставаться с мужчиной наедине до совершения брачного обряда». «Согласен», — кивнул я, но тут же скривил уголки губ в язвительной усмешке. «Не стоит забывать, однако, что эта самая девушка оставалась со мной наедине целых 3 дня. И то, чего вы так опасаетесь, могло бы уже произойти 1000 раз». «Иногда людям надо доверять. И у вашей падчерицы, и у меня достаточно разумения в голове, чтобы сдержать свои желания до момента заключения брака». «Наконец-то мне удалось вывести Белью из себя. По всей видимости, она не привыкла, чтобы об интимной стороне супружества говорили так откровенно». Женщина смутилась, но невероятным усилием воли продолжила глядеть прямо на меня. А вот за это она была достойна, если не восхищения, то уважения уж точно. Мало кто из живых мог выдержать мой взгляд, когда я пытался доказать свое превосходство. «Я жду вас в коридоре», — повторила Берия, более не споря со мной. Повернулась и почти выбежала из зала. Я почтительно поклонился еще остававшимся за столом Ренью и Дешие, которые вряд ли это заметили. Мужчина был пьян и едва держался на стуле, а старушка давно сладко посапывала, незаметно задремав во время трапезы. Затем протянул руку Таше, и мы покинули столовую. Прямо у порога нас поджидала Берия, которая, не говоря ни слова, быстро пошла вперед, показывая нам путь. Как я держался, почти не разжимая губ, поинтересовался я у Таши. «Замечательно!» — так же тихо ответила она, хихикнула и добавила. «Я вообще удивляюсь, как у Берии с сердцем плохо не стало. А Дерон еще неделю беситься будет. Так ты его на место поставил». Я ласково пожал руку девушки, благодаря за поддержку.